Среда, 3 января. Хей-ху, хей-ху! Снова на дерьмовую работку иду. Кстати, у меня на работе есть настоящий гном, карлик, который работает на верхнем этаже в бухгалтерии. Это из-за него нам все электрические выключатели передвинули на высоту 3 фута от пола. Безумие! Сегодняшний день в газет выдался такой же, как и все остальные. Долгий, заляпанный кофе и скучный. Первую половину дня я говорила всем, кто спрашивал, что Рождество у меня прошло чудесно. Выполняла тоскливую, как скука, смертную работу, вроде регистрации писем от школьников, которые благодарят Санту, обновления информации на сайте и приготовления кофе в новой кофемашине за 5000 фунтов. Да-да, 5000. На кухне появилось 4 новых кружки. Рождественские подарки, которые никто не захотел забирать домой, но которые на работе пользуются популярностью, потому что они чистые. Я захватила ту, на которой нарисованы кружащиеся над морем птицы и написано «Хочу чайку». Ха-ха, оборжаться. Как обычно, под Новый год повсюду появлялись таблички, чистенькие и заламинированные. Таблички, которые дают взрослым профессионалам полезные советы вроде: «Если вы выходите из здания последним, пожалуйста, погасите везде свет». И «Будьте добры, помойте за собой посуду». Туалеты тоже все в табличках. «Пожалуйста, не спускайте в унитаз ничего, кроме туалетной бумаги». «Пожалуйста, повесьте новый рулон, если на вас закончился старый». «Пожалуйста, закройте кран с водой после использования». Есть даже табличка на выходе из туалета. «Пожалуйста, оставьте помещение в том виде, в каком вы его нашли. Спасибо». Я бы с удовольствием предложила нашему офису несколько новых табличек, которые были бы полезны и или прикольны лично для меня. «Пожалуйста, не забывайте вытирать задницу после использования туалета ради ваших же собственных трусов. Пожалуйста, не хлопайте дверями и сидите дома, если простудились, или, по крайней мере, постарайтесь чихать не так сильно. В здании присутствует психически нестабильный человек, который не выносит шума. Пожалуйста, не носите на работу кроксы. Это оскорбительно по отношению ко всей прочей обуви. Make heat». Да-да, эта табличка лично для тебя. Не пейте так много офисного молока. Майк Хит, молочный вор. Эта табличка тоже для тебя в связи с твоими переливающимися через край мисками хлопьев и 6 капучино в день. Пожалуйста, не ешьте сырный начес или яичницу с колбасой на рабочем месте. От ваших запахов нас всех тошнит. Пожалуйста. Не рассказывайте Рианан Льюис, чем занимались на выходных. Она спросила просто из вежливости. За таблички отвечает пожирательница, Клавдия Галпер, наш редактор. Любопытный факт. У всех редакторов газет фамилии как вида акул. Например, Галпер Шарк, большеротая акула. Тем же маркером она подписывает пассивно-агрессивные наклейки, которые лепит к своей еде в общем холодильнике на редакционной кухне. Сегодня я задержалась допоздна, чтобы помочь ей со статьей о злоупотреблении средствами бюджета электростанции. Она надеется, что статья обеспечит ей какую-то крупную журналистскую премию. Зря надеется. Я попросила ее взглянуть на мой текст о росте наркопреступности, и мы обсудили мою теорию о том, что магазин женской одежды «Будь свободна» тоже работает как пункт распространения. Я подумала, что, возможно, это обеспечит мне немного дополнительных скаутских очков. Ну да, идиотка. Понимаю. Клавдия нравилась мне примерно 5 минут, когда я только начала работать в газет на ресепшн. Но теперь она обращается со мной как с собственной домработницей. Заставляет писать бесконечные скучные кусочки коротких новостей или брать интервью у глухих семейных пар, отмечающих золотую свадьбу. А однажды при всех наорала на меня из-за отсутствия точки с запятой в 3 местах результатов забавного забега. Не говоря уже о миллиарде других причин, которые могут меня сподвигнуть выйти нафиг в окно. Я давным-давно решила для себя, что она всего лишь лобковая вошь на стенке влагалища у ведьмы-пиздючки из ада. Я рада, что ее третья попытка ЭКО провалилась, и муж ее бросил. Ни один плод не заслуживает такое в качестве матери. Когда я пришла домой, Крейг готовил ужин. Еда, искупление вины, ясен пень. Домашняя паста с самодельным песто. Поскольку на завтрак у меня было только яблоко и чашка черного кофе, а на обед — салат, то я позволила себе свинское обжорство. Все-таки надежнее иметь, чем не иметь, правда? Даже если твое иметь — херня полная. А если у тебя никого нет, то все об этом спрашивают. Просто, без продыху. Но стоит кого-то подцепить, и кошмар заканчивается. Имеешь кого-то под боком и чувствуешь себя с ног до головы защищенной. И все вокруг довольны, потому что им больше не надо беспокоиться о том, чтобы устраивать тебе свидание вслепую и ходить по клубам парочками в сопровождении пятого колеса на ножках. По-хорошему, я, конечно, должна от него уйти. Должна намазать ему бутерброд собачьим дерьмом или повырезать ширинки из всех его левайсов и свалить. Но это сложно. Крейг работал у моего отца. И когда тот умер, к моему парню перешла отцовская строительная фирма. Мне нравится, что между нами есть вот такая завязка. И квартира — это его. И почти все счета тоже он оплачивает. А еще терпит все мои закидоны. То, что я не выношу резких, повторяющихся или громких звуков. Что мне бывает необходимо иногда какое-то время побыть одной. И что я категорически запрещаю прикасаться к моему кукольному домику. Какой другой парень вынес бы такое? В плане секса у нас, что называется, противоречивые отзывы. Бывает секс хороший, который вполне норм. Не то чтобы какие-то прямо убойные оргазмы, но, в общем, неплохо. А бывает секс плохой, который проносится так, что и не заметишь. Крейг кончает и засыпает. Мы пробовали разные прикольные штучки. Он надевал мои трусы и вылизывал меня в ночном автобусе. А еще у меня в телефоне хранятся его голые фотки. А иногда, когда мы приезжаем к его родителям, и они засыпают перед телевизором под «В погоне за антиквариатом», мы тайком пробираемся наверх и делаем это на их кровати. И тогда секс очень даже неплохой. Ну, наверное, потому что в нем присутствует элемент риска. Но в целом постельный репертуар Крейга стал предсказуем, как сюжет долгоиграющей мыльной оперы. Я всегда знаю, куда сейчас направится его язык, когда он захочет, чтобы я села на него верхом, и сколько тычков понадобится, чтобы он кончил. Все стало немножко таким. Трам-пам-пам. Я пыталась внедрить в процесс новые позы. Но попробуйте-ка вы повыкрутасничать, как Симона Беллс, когда у вас на все про все в среднем 4 минуты 37 секунд. Однажды я предложила заняться сексом где-нибудь в людном месте. Он решил, что я шучу. Ты что, извращенка? Ну почему все так сложно? Признаю, половину времени я страстно желаю нормальности и домашнего уюта. Семьи, бьющегося сердца под боком, удобного дивана по вечерам и маленьких горшочков цветочного счастья, которые тихонько росли бы у меня на балконе. Но вторую половину времени я хочу только одного — убивать и смотреть, как моя жертва умирает. И это, в общем, соответствует результатам теста. Вы редко ощущаете эмоциональную связь с другими людьми? Конечно, редко. Я и не знаю никого, кто бы мог испытывать эмоции, похожие на мои. Иногда мне вроде бы хочется вспомнить, каково это — любить. Ведь когда-то мне точно было знакомо это чувство. Интересно, не похоже ли оно на то, что испытываешь, когда отнимаешь жизнь? Все нервные окончания будто реанимируются, и на работе ни о чем другом думать не можешь, и жаждешь сделать это опять, и еле сдерживаешься, чтобы не сделать это сейчас же. Я снова и снова прокручиваю в голове случай на канале. Представляю, как расходится кожа под ножом, которым я рассекла член того типа. Как он пытается вырваться из моих рук. Как струится кровь. Как он бьет меня кулаками по голове. Как я разрезаю слой за слоем. Кожа, плоть, мышцы. как стою на мосту и жду, пока плеск утихнет, тело перевернется и поплывет по поверхности. И как постепенно отпускает то, что терзало и грызло меня изнутри. Может, именно это и есть любовь? Может, я люблю убивать? Не знаю. Знаю только, что я хочу сделать это снова. И хочу, чтобы в следующий раз это длилось дольше. В половине 10 вечера в дверь постучалась наша соседка-клептоманка миссис Уитекер, вернувшаяся из Мейдстона от сестры. Она спросила, не надо ли будет завтра присмотреть за Дзынь. Крейг сказал, что у него завтра короткий день, так что он сможет взять псину с собой. Я лежала на диване и притворялась спящей, но видела через щель между подушками, как миссис Уитекер пристально осматривает гостиную, явно борясь с желанием войти и стянуть еще немного декоративных морских камешков или оставленный без присмотра степлер. У нее без 5 минут Альцгеймер, так что ничего не попишешь. Что есть, то есть. К дому мамы и папы я подъехала около 8, под предлогом «посижу где-нибудь, выпью с Локна». Джулия мне не обрадовалась. Из 3 шоколадных угощений, которые я планировала сберечь для нее из подарочного набора, я привезла только 2. 1 дрифтер и 1 кранчи. Комната у нее была в таком состоянии, что пакетик Ревелсов она все равно не заслуживала. Как же мне не терпится ее убить. Перед сном рискнула встать на весы. За Рождество набрала 5 фунтов, и сегодняшнее голодание ничего не изменило. Значит, на завтрак железно съем бейгл. О да!